Глава 4. Обиженные мужчины. Левон дождался, пока за Кирой захлопнется дверь, и убрал руку с плеч совершенно омерзительной ему девушки. Посмотрел на красотку с розовыми волосами и аж всего передернуло. Впрочем, он нарочно выбрал именно такую, самого вульгарного вида, чтобы за километр было понятно, чем промышляет. Надо заметить, она идеально выполнила свою роль. Вон как впечатлилась его невеста. Аж пятки засверкали, когда убегала из квартиры. Пусть попробует своего же лекарства. Пусть знает, что не только она может сделать больно. Левон поскочил с кровати, скинул на пол полотенце, под которым скрывались черные плавки. «Вставай», — скомандовал он девице. «Одевайся». «А что, мы не будем лакомиться сладким?» — проговорила она, нарочито медленно облизнув нижнюю губу. «Еще чего не хватало. Я себя не на помойке нашел». Буркнул он, накидывая на плечи коричневый банный халат. Левон со студенческих лет не переваривал девиц легкого поведения. Теперь ему 30, но жизненные принципы остались такими же. Ничего хорошего от подобных девиц не жди. Максимум, что могут предложить, это быструю разрядку, только для этого и годятся. Левон всегда держался от таких барышень в стороне. И когда делал предложение Кире, даже предположить не мог, что она окажется одной из них. Наивный, полагал, что неплохо разбирается в людях, и не увидел, что пригрел на груди змею. О, как же сильно он ошибался в Кире. Влюбился в нее, как мальчишка. Еще бы не влюбиться. 24-летняя красотка с миндалевидными глазами, которой хочется смотреть дни напролет. Плюс к этому точеная фигура. Он сходил с ума от удовольствия, когда держал ее в объятиях. Так ему было с ней хорошо. И с мозгами у девчонки оказалось все окей. Правильные жизненные приоритеты. По крайней мере, так ему казалось до недавнего времени. Думал, в кои-то веки повезло встретить нормальную девушку. На такой можно и жениться. И не важно, что русская. Даже родители убедил, чтобы хорошо приняли будущую невестку. А на поверку она оказалась обычной подстилкой, коих в Москве миллионы. Левон, как дурак, попёрся в этот гребаный Питер устраивать Кире новогодний сюрприз. Естественно, заранее узнал у невесты, какой отель и номер она забронировала. Сказал на всякий случай вдруг что. Устроил сюрприз на свою голову. Купил 51 розу и с этим огромным веником поднялся в номер к будущей жене. Пока ехал в лифте, репетировал речь, чтобы красиво поздравить с наступающим. Постучал. Да только открыла ему совсем не Кира. Вместо нее на пороге показался мужик в одном полотенце на голое тело. «Чего надо?» Грубо поинтересовался он. Тип уступал Левону и в росте, и в широте плеч, да и рожей не вышел. Нашла с кем изменять. Прострелила его голову мысль. Дальше мозг как будто отключился. Левон швырнул букет прямо у входа, отодвинул сопротивляющегося мужика в сторону и в наглую зашел в номер. Кира там не было, но из ванной доносился шум бегущей воды. А что, все логично. После акта любви пошла искупнуться, как она это обычно делала. Зато ее красное платье живописно валялось на кресле, а в углу стоял купленный им для невесты чемодан с логотипом LV. Левон также приметил на столике возле кровати два бокала с шампанским, тарелку с клубникой, початую пачку презервативов. Картина банальна и ясна. «Совсем обалдел! Пошел вон!» — начал орать мужик. Левон не стал ему отвечать. Просто вмазал в рожу со всей дури и ушел, не дожидаясь, пока ненаглядная тварь выйдет из душа. Боялся, если увидит, попросту прибьет. После этого двинул сразу в аэропорт. Пока летел домой, думал, как наказать неверную невесту. Придумал. До обидного легко нашел подходящую для мести девушку. Как знал, что Кира явится раньше положенного. Еще бы, учитывая, сколько раз она ему позвонила после того, как он явился в номер. Небось, неслась домой на всех парах. А тут для нее сюрприз. Все прошло как по нотам. Но даже после позорного бегства Кира Левон не почувствовал желанного удовлетворения. Хоть скандал бы устроил, что ли. Он бы тогда тоже проорался на нее от души. Чертова интеллигентка, слабая напередок. «Какой ты скучный!» проговорила девица с розовыми волосами, наконец изволив подняться с кровати. Как только она это сделала, Левон схватил одеяло, на котором она лежала, и потащил в стирку. Еще не хватало что-нибудь подцепить от этой шалавистой дряни. Когда вернулся в спальню, девушка натягивала юбку, выставив при этом задницу как раз в его направлении. Более пошлой позы и не придумать. Старалась, будто специально. Справившись с юбкой, красотка потянула за леопардовым топиком, лежавшим на кресле. «Стой!» — пробурчал он и шагнул к ней. Пошарил на ее спине, нашел застежку бюстгальтера и легко стащил его с девицы. «О-о-о!» — простонала она призывно. «Так все-таки будет сладенькое?» Левон не ответил, замахнулся и зашвырнул бюстгальтер на люстру. «Эй, как же я его достану?» Тут же взвизгнула девица, прикрывая грудь руками. «Ты что?» «Это для антуража». Злобно усмехнулся Левон. «Пусть думает, что я сорвал его с тебя в процессе». «Ты про эту серую мышку, которая сбежала?» Хихикнула девица. «Так она же ушла. Не увидит?» «Ушла, но обязательно вернется», — проговорил он уверенным голосом. «А ты собирайся, тебе пора». «Бюстик вообще-то дорогой», — протянула девица обиженно. Левон молча потянулся за бумажником. Отсчитал нужную сумму за вызов, накинул сверх за бюстгальтер, причем наверняка больше, чем тот стоил, лишь бы девица свалила побыстрее. Выпроводил гостя и уселся на диван гостиной, пытаясь придумать, как жить дальше. В одном был уверен точно. Больше ни одну русскую подстилку он в свою постель не пустит. Никогда.